Осветительная бомба вспыхнула прежде, чем Престон коснулся рукоятки сигнального фонаря. Она вспыхнула над самым конвоем. На какой именно высоте определить было трудно, но где-то около 2–2,5 тысяч метров. На фоне гигантской белой дуги северного сияния бомба казалась светящейся точкой. Но точка быстро приближалась, становясь все ярче. Если к ней и был прикреплен парашют, то видно лишь для стабилизации полета. В торопливый стук сигнального фонаря ворвался голос громкоговорителя. «Мостик, докладывает радиорубка. Мостик, докладывает радиорубка. Депеша Сируса. Трое спасенных умерли. Много умирающих и тяжелораненых. Срочно необходима медицинская помощь. Повторяю, срочно!» Динамик умолк, и в эту минуту Огайо замигал в ответ на светограмму флагман. «Пошлите за лейтенантом Николсом», — распорядился Тернер. «Пусть тотчас же поднимется на мостик». Кэррингтон посмотрел на темные грозные валы, увенчанные молочно-белой пеной, на полубак крейсера, то и дело тяжело ударявшийся о стену воды. «Хотите рискнуть, сэр?» «Я должен это сделать. Вы бы поступили так же, Каплей. Престон, что пишет Огайо?» «Вас понял. Нам некогда возиться с британскими кораблями. Перенесем на другой раз. Аревуар!» Примечание. Французское «до свидания». «В другой раз. Ревуар!» — негромко повторил Тернер. «Врет и не смеется. Черт меня побери!» — вырвалось у него. «Если кто-нибудь посмеет сказать, что у Янки кишка тонка, я ему в кровь разобью его подлую физиономию. Престон, напишите. Ревуар! Желаю удачи. Каплей, я чувствую себя убийцей». Он потер ладонью лоб, кивнул в сторону рубки, где лежал на кушетке Вэлери. Из месяца в месяц ему приходилось принимать такие решения. Неудивительно, что... Но тут послышался скрип открываемой дверцы, и он замолчал. «А, это вы, Николс? Вам предстоит работа, мой мальчик. Хватит вам, лекарям, целый день слоняться без дела». Он поднял руку. «Ну, полно, полно», — усмехнулся он. «Я все знаю. Как дела на хирургическом фронте?» Тон его голоса стал серьезным. «Мы сделали все, что в наших силах, сэр. Правда, делать нам оставалось немного», — проговорил спокойно Николс. Лицо его осунулось, на нем появились складки, старившие юношу. «Но у нас очень туго с медикаментами. Бинтов почти не осталось, а анестезирующих средств и вовсе нет, если не считать неприкосновенного запаса. Однако начальник медслужбы не хочет к нему притрагиваться». «Понятно», — пробормотал Тернер. «Как вы себя чувствуете, дружок?» «Отвратительно». «Это видно по вам», — честно признался Тернер. «Николс, мне страшно жаль, мой мальчик, но я хочу, чтобы вы отправились на Сирус». «Есть, сэр». В голосе юноши не было удивления. Он давно догадался, зачем вызывает его старший офицер. «Прикажете отбыть сейчас?» Тернер молча кивнул. В свете опускающейся люстры четко вырисовывалось его худощавое волевое лицо. «Такие лица не забываются», — подумал Николс. «Что с собой убрать, сэр?» «Свои принадлежности и только. Не в купейном же вагоне поедете, дружок». «Так можно захватить с собой фотокамеру и пленку?» «Можно», — Тернер улыбнулся. «Не терпится запечатлеть последние секунды Улисса, а? Не забывайте, Сирус течет как решето. Штурман, свяжитесь с радиорубкой. Пусть прикажут Сирусу подойти к крейсеру и принять доктора с помощью леерного устройства». Снова скрипнула дверца. Тернер взглянул на грузную фигуру, усталой походкой приближавшуюся к компасной площадке. Брукс, как и каждый из членов экипажа, едва стоял на ногах, но голубые глаза его, как всегда, полны были огня. «У меня повсюду соглядатые», — заявил он. «Чего ради вы надумали сплавить юного Джонни на Сирус?» «Извините, дружище», — проговорил Тернер. «Но, похоже, дела на Сирусе из рук вон плохи». «Понимаю», — Брукс поежился. Возможно, виною тому был жуткий, как погребальная песнь, вой ветра в разбитом снарядами рангоуте, а, возможно, пронизывающая стужа. Снова поежившись, он взглянул вверх, на опускавшуюся осветительную бомбу. «Красиво, очень красиво», — пробормотал он. «В честь чего такая иллюминация?» «Ждем гостей», — криво усмехнулся Тернер. «Ведь так заведено издавна, о Сокра. Увидят огонек в окне, непременно пожалуй». Он внезапно напрягся, лицо его словно окаменело. «Прошу прощения, я ошибся», — проронил он. «Гости уже пожаловали». Последние слова его утонули в раскатах мощного взрыва. Тернер ожидал этого. 5-6 секунд назад он заметил узкий, как кинжал, сноп огня, взвившийся к небесам, который возник перед самым мостиком Агая Фрейтера. До транспорта, находившегося на правой раковине, было уже больше мили, но он был отчетливо виден в свете северного сияния. В свете, оказавшемся предательским, почти не имевшее хода судно было обнаружено рыскавшей поблизости немецкой подлодкой. Агая Фрейтер виден был недолго. Взрыв, а вслед за ним ничего. Ни дыма, ни пламени, ни звука. Но спиной хребет транспорта был перебит. В днище верно зияла огромная пробоина, а трюмы были битком набиты танками и боеприпасами. Транспорт встретил свою кончину с каким-то удивительным достоинством. Он затонул быстро, спокойно, без суеты. Через 3 минуты все было кончено. Воцарившуюся на мостике угрюмую тишину нарушил Тернер. Он отвернулся. На лицо его, освещенное белым светом люстры, было не слишком приятно смотреть. «А еще говорила ревуар», — пробормотал он, никому не обращаясь. «Лгун несчастный». Он сердито покачал головой, потом коснулся рукава капкового мальчика. «Свяжитесь с радиорубкой», — резко проговорил он. «Прикажите викингу заняться этой лодкой, пока мы не освободимся». Когда же всему этому настанет конец? В призрачном свете лицо Брукса казалось неподвижным и утомленным. «Одному Богу известно. Как я ненавижу этих подлых убийц!» – простонал Тернер. «Я прекрасно понимаю, мы занимаемся тем же. Только дайте мне что-нибудь такое, что я мог бы видеть, с чем я мог бы помериться силами. Что-нибудь такое...» «Не волнуйтесь. Тирпиц вы обязательно увидите», — сухо оборвал его Кэррингтон. «Судя по всему, он достаточно велик, чтобы его не заметить». Взглянув на первого офицера, Тернер неожиданно улыбнулся. Хлопнув Кэррингтона по плечу, он откинул голову назад и впился взглядом в мерцающее на небе сияние, гадая, когда же повесят вторую люстру. «Ты не можешь уделить мне минуту, Джонни?» — вполголоса проговорил капковый мальчик. «Хотелось бы поговорить с тобой». «Разумеется». Николс удивленно взглянул на друга. «Разумеется, могу. Не одну, а 10, пока не подойдет Сирус. В чем дело, Энди?» «Виноват. Я сейчас». Штурман подошел к старшему офицеру. «Разрешите пройти в штурманскую рубку, сэр». «Спички не забыли?» — улыбнулся Тернер. «Окей, ступайте». На лице капкового мальчика появилась слабая тень улыбки. Взяв Николса под руку, он проводил его в штурманскую. Там зажег свет и достал сигареты. Штурман пристально смотрел на Николса, поднесшего кончик сигареты к колеблющемуся язычку огня.